الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا. وبعد، сегодня с вами поговорим إن شاء الله عز وجل نشوت غيبة، то есть это хула. Аль-гиба, как мы знаем, из больших грехов в исламе. И доказательства запрета, то есть такого греха, очень много. И из Корана, и из сунны пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и из слов наших праведных предшественников. И как мы знаем, что аль-гиба или хула, мы сейчас посмотрим с вами, имеет тариф, то есть имеет определение, надо знать это определение, и посмотрим, что аль-гиба бывает как словами, то есть когда человек, он говорит какие-то слова. И сейчас посмотрим, и посмотрим, иншаллах, что гиба может быть не посредством слов, посредством, то есть другими поступками. И с вами потом, иншаллах, будем то есть разобрать, что аль-гиба, то есть в исламе, как мы знаем, это запрещено, то есть это из больших грехов, и любой человек, он должен бояться Аллах Азза ва Джал, потому что, как мы знаем, человек, он может сделать очень много хороших дел, но придет судный день, он оскорбил одного, говорит про другого, и начал сплетню начал распространять и так далее, тогда каждый человек, о котором ты говорил, он будет взят от твоих наград или от твоих хороших поступков. Если у тебя не будет, тогда он тебе даст из его грехи. Поэтому на это надо обратить внимание, и надо удержать язык от любого слова, которое не приводит к благу. И мы сейчас с вами посмотрим, иншаллах, мы будем читать из одной статьи, она есть в интернете, переведена на русском языке, то есть насчет аль-гиба, то есть вы, иншаллах, можете найти эту статью. Мы, иншаллах, будем читать и сделаем комментарий на эту статью, и, иншаллах, будем добавлять некоторые моменты и некоторые нюансы, которые хорошо, чтобы вы знали о них. Поэтому давай, Абу-Джамиль, прочитаем. Во-первых, сейчас посмотрим слова имама Ан-Науи, рахимахуллах, который он сказал в сади праведных. То есть вы можете найти эти слова имама Ан-Науи, рахимахуллах, в сади праведных. И обратите внимание на них, потому что они очень важные. Давай, Абу-Джамиль, читаем. Имам Ан-Науи, да помилует его Аллах, сказал: «Знай, что каждый мусульманин, обязанный выполнять предписания шариата, должен удерживать свой язык от произнесения любых слов, за исключением тех, полезность которых является очевидной. Если же произнесение тех или иных слов принесет такую же пользу, как и отказ от этого, то, согласно сунне, от произнесения их следует воздержаться, поскольку, как часто бывает, даже дозволенные речи могут завершиться запретными или неодобряемыми. А со спасением от греховного сравниться не может ничто. Знай, что каждый мусульманин, обязанный выполнять предписание шариата, должен удерживать свой язык от произнесения любых слов, за исключением тех, полезность которых является очевидной. Если же произнесение тех или иных слов принесет такую же пользу, как и отказ от этого, то, согласно сунне, от произнесения их следует воздержаться, поскольку, как часто бывает, даже дозволенные речи могут завершиться запретным или неодобряемым, а со спасением от греховного сравниться не может ничто». То есть, слышали то, что имам Ан-Науи, рахимахуллах, в сади праведных, сказал: то есть любой мусульманин, ему следует сдержать свой язык от любых слов, которые не приносят пользу. Потому что мы знаем, слова или речь разделяются на три категории. То есть калям мубах, то есть то, что человек слова, то есть дозволена речь, который, то есть ты там говоришь, допустим, о спорте, ты говоришь о медицине, ты говоришь о географии и так далее. Второй вид — это калям аль-мухаррам, то есть когда человек, он говорит то, что запрещается в исламе. Ты говоришь о грехах, ты говоришь, то есть о неправильных поступках и так далее. Когда человек, он сплетничает, или когда он обманывает, или когда он говорит, то есть неправильные слова или запретные слова. И потом, третий уже вид, то есть речь, это уже аль-калам, то есть аль-калам аль-хасан, или хорошие слова, которые, допустим, человек, он дает совет кому-то, побуждает к добраемому, удержит от порицаемого и так далее. Первый вид речи, человек, он за эти слова он не получает ни награду, и за это он не будет наказан. Понятно, да? Это первый вид. Второй вид, за второй вид речи, он будет наказан. Почему? Потому что он или обманывает, или он сплетничает, или он говорит о недостатках других мусульман и так далее. Поэтому за второй вид речи, то есть второй вид калама, он будет наказан, потому что он харам делает и так далее. Третий вид уже речи, то есть или аль-калам, или то, что человек, он говорит, за третий вид человек, он, иншаллах, будет вознагражден, потому что, мы сказали, третий вид, когда ты говоришь аль-калам аль-хасан, то есть хорошие слова, то есть ты можешь учить кого-то, ты можешь дать кому-то совет, когда человек, он побуждает к добраемому, или он удерживает от порицаемого, человек, когда он призывает к религии Аллаха Азза ва Джалл, человек, когда он защищает ислам, защищает сунну пророка саллаллаху алейхи ва саллям, когда человек, он защищает ученых, когда человек, он защищает праведных людей, за эти слова или за этот вид калам, он, иншаллах, получит вознаграждение, потому что он правильно, и он говорит то, что доброе, как мы говорим, то есть на арабском, калам аль-хасан. Поэтому, то есть речь не может быть больше, чем этих трех видов. То есть или дозволена речь, за это человек, он не получит награду, и за это он не будет наказан. Или запрещена речь, когда человек, он обманывает, говорит о недостатках других, когда человек, он хочет смуту сделать среди мусульман. А уже третий вид — это когда человек, он уже, то есть, говорит хорошие слова и дает наставления, побуждает, как мы сказали, к добрему и так далее. Поэтому, то есть, второй вид, нельзя это делать. Третий вид, надо это делать. Понятно, да? Или желательно это делать. Мы давайте сейчас будем говорить насчет первый вид, аль-калям аль-мубах, то есть, дозволенная речь. Когда человек, он говорит, как мы сказали, о географии, когда человек, он говорит о спорте, когда человек, он говорит, не знаю, о жизни, то есть он не говорит харам, то есть он не описывает кого-то, он не говорит о недостатках кого-нибудь и так далее. Этот вид речи, то есть аль-калям аль-мубах, человек, он должен быть очень осторожен от него. Почему? Как сказал Ан-Науи рахимахуллах, иногда, то есть дозволенная речь или когда дозволенные слова приводит к макруху или к хараму. Понятно? Вы меня понимаете? Поэтому почему мы должны быть очень осторожны от аль-калам аль-мубах, то есть дозволенные слова? Потому что иногда человек может начинать его слова о жизни и так далее. Но потихонечку он потом начинает говорить о людях, начинает говорить о мусульманах и так далее. Поэтому насчет дозволенной речи человек, он должен быть очень внимательным, и он должен, то есть, следить за эти слова, почему? Чтобы он потом в харам не попал. После того, как мы слышали слова имама Ан-Науи рахимахуллах, что человек ему следует, то есть удержать его язык от неправильных или от запретных слов и так далее, и он должен смотреть, когда он говорит то, что он сейчас говорит людям, это приносит им пользу, или это им не приносит им пользу, и наоборот, может дать им вред и так далее. Если приносит пользу, тогда говорим. Если не приносит пользу и делает фитна, тогда молчим. Хорошо, если польза и вред одинаковы, надо молчать. Ясно вам, Мишара? То есть, ты должен взвешивать последствия твоих слов. Если они приводят к благу, говоришь. Если они приводят к вреду, то есть смуту и фитну между мусульманами создают, тогда ты должен молчать, должен сдерживать язык от харама. А если твои слова, то есть вред и польза, они одинаковы. По религии, и как говорит Нави Рахимах Аллах, следует то есть сам воздержаться, чтобы потом в харам не попасть и так далее. Поэтому слова имама Нави Рахимах Аллах, которые он сказал в Садиф Праведных, они очень важны, и на них надо обратить внимание постоянно. Давайте сейчас посмотрим, иншаллах, некоторые доказательства из Корана и из сунни пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, которые указывают на запрещение аль-гиба. То есть мы сказали, аль-гиба это хула. Мы сейчас посмотрим сначала доказательства из Корана, некоторые из Корана и некоторые из сунни, и потом посмотрим определение аль-гиба. Потому что некоторые люди, они не понимают, что значит гиба, и они думают, что гиба, у них есть неправильное представление насчет гиба. Поэтому давай будем сначала читаем то, что Аллах Азза ва Джалла сказал в суре Аль-Худжурат, 49-я сура, ая номер 11. Те, которые уверовали, избегайте многих предположений, ибо некоторые предположения являются грехом. Не следуйте друг за другом и не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата, если вы чувствуете к этому отвращение? Бойтесь Аллаха, воистину Аллах, принимающий покаяние, милосердный. Вот те, которые уверовали, избегайте многих предположений, ибо некоторые предположения являются грехом. Не следите друг за другом и не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата, если вы чувствуете к этому отвращение? Бойтесь Аллаха, воистину Аллах, принимающий покаяние, милосердный. То есть Аллах говорит: «Я, айюха ладзина аману, иджтанибу катира мин адзан, инна баъда адзанни исм. Ва ла таджассасу, ва ла ягтаб баъдукум баъда, айюхиббу ахадукум ан яакула лахма ахихи майтан факарихтумуху, ва таккуллаха, инна Аллаха тавабур рахим». То что нам интересует из этой аи, то что Аллах Азза ва Джалла сказал: «Ва ла ягтаб баъдукум баъда». И не злословьте друг от друга. То есть здесь Аллах Азза ва Джалла запрещает мусульманам и верующим людям говорить о друг друге, то есть насчет хули. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا и не злословьте друг от друга. Потом Аллах Азза ва Джалла хотел показать нам страшность этого греха и скверность этого греха. Он дал нам один мэтэл, то есть притча. Аллах Азза ва Джалла сказал: أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Разве захочет кто-нибудь из вас есть мясо своего покойного брата? Валяяда билля. То есть ты когда говоришь, или когда человек он говорит о своем брате, это как будто он кушает, или когда он ест мясо его брата, то есть когда он, если он умер. Вы представьте себе, мы знаем, что покойный или умерший, к нему надо относиться, то есть к уважению, даже его аура нельзя открыть. И даже человек, если он видел, он когда он помыл его, видел какие-то недостатки и так далее, харам, чтобы он говорил об этом. То есть надо к нему очень хорошо относиться, и надо быстро его хранить и так далее. Аллах Азза ва Джалла сравнивал, то есть когда человек, он говорит о своем брате, это как будто человек подошел к своему брату покойному, и он начал есть, то есть его мясо. Конечно, это очень, это нормальный человек, он это не делает. Вы меня понимаете? То есть Аллах Азза ва Джалла дал нам этот пример, чтобы мы поняли страшности и, как говорится, скверности этого поступка. Поэтому Аллах Азза ва Джалла сказал в этой аяте: «Айюхиббу ахадукум ан яакула лахма ахихи майтан факарихтумух». То есть разве захочет кто-нибудь из вас есть мясо своего покойного брата, ведь вы чувствуете отвращение к этому. То есть человек, он чувствует отвращение, когда он кушает или когда он ест мясо своего брата. Такое отвращение то же самое должно быть у него, когда он говорит о своем брате, именно когда его не присутствует, когда он не присутствует. Потом Аллах Азза ва Джалла сказал: «Ваттакуллах», то есть бойтесь Аллаха. «Инна Аллаха таввабур рахим», воистину Аллах принимающий покаяние, и Он милосердный. Поэтому вот эта ая, хорошо, чтобы ее знать, из суры Аль-Худжурат, 49-я сура, ая номер 12. Надо постоянно вспоминать об этом. И эта ая говорит нам и доказывает о запрете, то есть хули. И что еще из доказательств из Корана, и на которые надо обратить внимание? Аллах Азза ва Джалла говорит, давай Абу Джамиль откроем Аль-Исра, 17-я сура, ая номер 36. Посмотрим, что Аллах Азза ва Джалла говорит. Не следуй тому, чего ты не знаешь. Воистину, слух, зрение, сердце, все они будут призваны к ответу. Не следуй тому, чего ты не знаешь. Воистину, слух, зрение, сердце, все они будут призваны к ответу. Аллах Азза ва Джалла сказал в суре Исра: ولا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. نسلوده تمو чего ты не знаешь. Если Аллах Азза ва Джалла говорит это нашему пророку Мухаммаду алейхи саляту ва салям: ولا تخف ما ليس لك به علم. То есть нисследуй тому, чего ты не знаешь. Если Аллах Азза ва Джалла так говорит нашему пророку саляту ва салям, то значит мы тем более. То есть мы не должны делать какое-то суждение, или не должны делать или подражать, или делать чего-либо, если нет знания у нас по этому вопросу. Потом Аллах Азза ва Джалла сказал ему: «Инна сам'а вальбасара вальфуада куллю улайка кана анху мас'уля». Воистину, слух, зрение и сердце, все они будут призваны к ответу. То есть Аллах Азза ва Джалла сказал, то есть зрение, то есть «Инна сам'а», то есть слух, вальбасара, зрение, والفؤاد والسيرتا كل أولئك كان عنه مسؤولا. كاجي شلكم بودا دوشان زتوشتو ايتي أورغني ازديالي. بعتا منادا ازديرجوات يزيك لبوا سلو. كاك من قبريم شلكم هون دلوجين كاك نزوات ستوش دلوجين أبرتتي ونماي نايفو نقرادي. تي شاس تي دلوجين زناشتو تي كاك دا خروشي دي أخوش ازديات. То есть обычно это не легко. То есть, чтобы зарабатывать награды, очень надо работать очень много. А потерять их очень быстро человек может их потерять. Поэтому человек должен обратить внимание на его награды. Это как его деньги. Ты сейчас, если работаешь и мучишься и так далее, ты не будешь тратить твои деньги так по невнимательности и будешь их тратить на то, что тебе не приносит пользу. Ты будешь даже смотреть за каждый, как говорят, за каждый сент доллара или за каждый бан, как здесь у нас, то есть в Молдаве. То же самое, что твои награды. Награды не так легко человек, он может их набрать или он может их сделать. Поэтому надо их, на них обратить внимание. Потому что, вы помните, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, человек в судный день придет, его награды мисль джибали тихама. Джибалу Тихама, то есть в Саудии есть такие, то есть горы, они очень большие, называются Джибалу Тихама. То есть Пророк сказал, человек придет в судный день, у него награды, то есть они так большие, как горит Ухама. И горит Ухама, то есть в Саудии они очень большие. Но придет в судный день, он бил одного, оскорбил другого, убил третьего, взял деньги четвертого и так далее. Каждый человек будет взять от его награды, поскольку он греха совершил. И в конце концов он в ад попадет. Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание, и человек пусть он боится Аллаха Азза ва Джалла, потому что есть ангелы пишут, и потому что есть Аллах Азза ва Джалла слышит. Мы знаем, что есть много свидетелей от человека. Первый свидетель — это Аллах Азза ва Джалла. Аллах Азза ва Джалла, потому что он знает то, что мы делаем, и он знает то, что мы творим. Второй вид свидетелей — это уже ангелы, то есть ракиб и атид, которые они, каждый из нас знает, что у него есть два ангела, один справа, другой слева, они тоже самые свидетели. Третий свидетель — это сами органы человека, его рука, его язык, его ноги и так далее, они присутствуют в качестве свидетелей на поступки человека. Земля, ты когда делаешь что-то на земле, земля в судный день, она будет в качестве свидетеля. Аллах Азза ва Джалла сказал об этом в суре, то есть Аз-Зальзала. То есть люди, как таково сказано, земля будет говорить то, что люди натворили на нее, то есть на нее. То же самое здесь свидетели — это люди, которые они с тобой, или которые они как называется, ты живешь с ними и так далее, они проводят судный день в качестве свидетелей. Мы слышали, что ты так сказал, и ты так сделал. Поэтому на это надо обратить внимание. Человек, он, как мы сказали, должен следить за свои слова. Давайте мы читаем то, что Аллах Азза ва Джалла сам сказал в суре Каф. То есть, сура Каф, 50-я сура, ая номер. Стоит ему произнести слово, как при нем оказывается готовый наблюдатель. Стоит ему произнести слово, как при нем оказывается готовый наблюдатель. То есть Аллах Азза ва Джалла сказал: «Ма яльфизу мин каулин илля ладейхи ракибун атид». То есть это будет, стоит ему произнести слова, или слово, как при нем оказывается готовый наблюдатель. То есть любое слово, которое мы говорим, любое выражение, которое выходит от обстоятельств человека, за это есть человек, за это есть ангел, который он пишет, и он наблюдатель на это. Поэтому эти аяты из Корана, которые говорят нам о том, что человек, он должен сдерживать его язык от любого слова, если это не будет благо, если не будет пользы от этого. Давайте уже мы читаем пару хадисов от пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, насчет этого. Сообщается, что Абу Муса, да будь доволен им Аллах, сказал: «Однажды я спросил: о посланник Аллаха, кто из мусульман является достойнейшим?» Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: «Тот, кто не причиняет другим мусульманам вреда своим языком и своими руками». То есть вы сейчас слышали, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда Абу Муса его спросил: «О посланник Аллаха, кто из мусульман является достойнейшим?» Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал ему: «Тот, кто не причиняет другим мусульманам вреда ни посредством его язык и ни посредством его рук». Это мусульман. То есть когда его спросили, кто такой мусульман, понятно, да? Он сказал, этот человек, который не делает мусульманам вред ни посредством его языка и ни посредством его рук. То есть искренний мусульманин — это тот, который воздерживает его рук, то есть он их не бьет, он не ворует от мусульман. Это значит, от кафиров можно то есть, воровать. Но мы говорим, то есть он не делает и не причиняет мусульманам никакого вреда. Ни по его словам, ни по его рукам, ни даже по его положению в обществе и так далее. Этот хадис, который то же самое, на него надо обратить внимание. Еще раз будем читать следующий хадис. Сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Пусть тот, кто верует в Аллаха и в последний день, говорит благое или молчит. Пусть тот, кто верует в Аллаха и в последний день, говорит благое или молчит». Любой мусульманин и любой из нас, если он будет соблюдать этот хадис, я даю вам, иншаллах, гарантию, что у него все будет в порядке, и никто из мусульман будет, то есть, ненавидеть его, если он выполняет то, что пророк Мухаммад алейхиссалям сказал. То есть человек, если он верит в Аллаха, и если человек он верит в судный день, то есть он говорит хайр, то есть говорит хорошее или доброе слово, или благое, или пусть он молчит. Понятно? Поэтому, как бы сейчас, любой человек, он может заметить, что человек, который он молчит, и он не говорит, понятно, да, и он не говорит ни о людях, ни о мусульманах и так далее, ты видишь, что все люди, они его любят. То есть он молчит, и он никому, ни из мусульманам, не причиняет вред. Но на противоположной стороне, если мы увидим человека, который, когда он заходит, он оскорбляет одного, унижает другого, ругает третьего и так далее, от него будет отвращение. И даже тебе не захочется слушать одно слово от него. Потому что он, когда открывает его рот, и когда он начинает его слова, он начинает оскорблять, он начинает говорить о недостатках других мусульман. Поэтому из признаков, что человек, он верит в Аллах Азза ва Джалла, и что у него есть полный иман, он когда говорит, он говорит только благое. То есть он говорит те слова, которые приносят мусульманам пользу. Потому что он думает о последствиях его слов. А тот, который он не думает об этом, или когда он говорит, он не говорит благое, это говорит нам о том, что у него есть недостаток в его иман. Его иман не камил. Его иман не полный или не совершенный. Давай будем еще раз дальше прочитаем следующий хадис. Сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине, раб Аллаха может сказать нечто такое, о чем он даже и не подумает, но из-за чего он поскользнется и окажется в пламени ада на таком расстоянии от его края, которое будет больше расстояния между Востоком и Западом». «Поистине, раб Аллаха может сказать нечто такое, о чем он даже и не подумает, но из-за чего он поскользнется и окажется в пламени ада на таком расстоянии от его края, которое будет больше расстояния между Востоком и Западом». Аллах, этот хадис, он очень опасный. Этот хадис, он очень опасный. То есть, Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал нам в достоверном хадисе, что «Инна л-абда йаткаллама биль-калима, ин сахат Аллах, ла юки лаха балан». То есть, «Ла юки лаха балан, язиллю биха фин-нар, абада ма байна аль-машриг валь-магриб». То есть, воистину раб Аллаха, то есть человек, он может какое-то слово сказать, но как в хадисе сказано, «Ла юки лаха балан», или «Ла ятабайяну ма фиха». То есть, он говорит это слово, но он не думает о последствиях его слов. Он не думает, о чем он говорит. То есть он разговаривает, и ему он не обращает внимания на напоследствии его слов, говорит он благое слово, не говорит он благое слово, просто он, ему хочется говорить. То есть, воистину, раб Аллаха скажет нечто такое, о чем он даже не подумает, что за последствия этих слов, или что за воздаяние, или наказание. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ну, но из-за чего он поскользнется и окажется в пламени, то есть в аду, попадет больше на расстоянии, больше чем на расстоянии, то есть больше чем на больше чем востока и запад. То есть это говорит нам о том, что за каждое слово человек, если он не будет обратить внимание, Аллах Азза ва Джал может его наказать за это слово. И в другом хадисе наоборот, человек, он может какое-то благое слово говорить, но он не думает об этом. Из-за этого слова Аллах Азза ва Джал поднимает его уровень в раю. Поэтому вы на это обратите внимание, на этот хадис. Человек, он может из-за одного слова он говорит, он из-за этого слова может попасть в ад, и он будет находиться, то есть в аду из-за одного слова. Поэтому, если помните, Абу Хурайра радиаллаху анху раньше, Абу Хурайра рассказывал, что хадис, что до нас были два человека, один был хороший, и другой был грешником. Первым был хорошим, и вторым был грешником. Тот верующий, он каждый раз, когда приходит мимо этого грешника, он видит, что он неправильно делает. И он дает ему наставление, дает ему советы. Бойся Аллаха, не делай это, не делай так и так. Но этот человек, грешник, он не слушает. Опять видели его другой раз, дали ему советы, дали ему наставление, но тот, то же самое, он на своем месте никогда не делает никакой шаг вперед. И третий, четвертый, короче, через один раз, когда подошел этот верующий и увидел этого грешника, он делает грех, он сказал ему, Аллах ля йагфиру Аллаху лака абадан. Клянусь Аллахом, Аллах тебя не простит никогда. Тогда Аллах Азза ва Джалла сказал, ман далязи ятаалля алей. Кто этот, который говорит, что я не прошу этого человека, или говорит на моем месте. Аллах сказал ангелам, будьте свидетелями, что я простил того человека, то есть грешника, и делал, то есть тщетными дела этого человека. То есть этот верующий, Аллах Азза ва Джалла сделал его дела тщетными. А грешника, Аллах Азза ва Джалла простил его из-за этого. Поэтому вы на это обратите внимание. Этот Абу Хурайра сказал, он потерял его жизнь за эти слова. То есть потерял его иман, и потерял его дела из-за этих слов, которые он сказал. Поэтому вы на это, иншаллах, обратите внимание. Вы меня понимаете? И вспоминайте этот хадис, что раб, он может какое-то слово скажет, но он не подумает, из-за этого он поскользнется и окажется в пламени ада на таком расстоянии, то есть от его края, который будет больше расстояние между востоком и между западом. Дальше будем читать дальше. В другом хадисе сообщается, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «И поистине, иногда человек говорит нечто, вызывающее такой гнев Аллаха, что он не может даже представить себе, каких пределов достигают его слова, за которые Аллах записывает его как одно из тех, на кого он будет гневаться до самого дня встречи с ним, этого человека. И поистине, иногда человек говорит нечто, вызывающее такой гнев Аллаха, что он не может даже представить себе, каких пределов достигают его слова, за которые Аллах записывает его как одно из тех, на кого он будет гневаться до самого дня встречи с ним, этого человека». Сообщается, что Укба бин Амир, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды я спросил, о посланник Аллаха, что может привести к спасению? На что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ответил: придерживай свой язык, чтобы сказанное тобой не обернулось против тебя, и да будет дом твой достаточно просторным для тебя, и плачь о своих грехах. Однажды я спросил: «О посланник Аллаха, что может привести к спасению?» На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: «Придерживай свой язык, чтобы сказанное тобой не обернулось против тебя, и да будет дом твой достаточно просторным для тебя, и плачь о своих грехах». То есть вы сейчас слышали этот хадис, который Укба ибн Амир, он, да будет доволен Аллах, спросил пророка, саллаллаху алейхи вассалям, однажды о посланнике Аллаха, что может привести к спасению. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ему: «Придержи свой язык». Опять здесь говорит нам о важности удержания языка. Язык, как мы знаем, этот орган, человек, если он будет его использовать в хорошей целью, он попадет в рай и даже может попасть в фирдаус из этого языка. А если он не будет его использовать правильно, или он будет его использовать против того, что Аллах Азза ва Джал велел, тогда этот язык служит тому, что этот человек, он в ад попадет, и он будет наказан за это. Укба, когда спросил посланника Аллаха Азза ва Джал, «Ман наджа?» То есть, как мы можем спасти? Он сказал ему, дай ему совета, три совета. Во-первых, придерживай свой язык. Понятно? И он сказал ему то же самое: «Придержи свой язык, чтобы сказано тобой не обернулось против тебя. И да будет дом твой достойно просторным для тебя». Это во время фитна. То есть, если есть фитна, и человек, если человек хочет спасти, он должен сидеть у себя дома. Не должен уходить. Вы меня понимаете? Иногда, может быть, в городе есть какая-то фитна. Человек, он должен сидеть у себя дома, и он не должен выходить из дому, если есть фитна. Допустим, там на улице они, допустим, стреляют, или на улице есть хулиганы, которые, если человек, он выходит, они могут ему какой-то вред делать. Или когда он идет по улице, или в каком-то месте могут какой-то вред, война началась и так далее, тогда человек, он должен стараться быть дома, чтобы себя спасти от фитна. То есть человек, он должен дома сидеть. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «И да будет дом твой достаточно просторным для тебя». И последний совет, пророк сказал ему: «Плачь о своих грехах». Эти три поступка, человек, иншаллах, если он их сделает, иншаллах, он будет спасен. То есть, если человек, он удержит свой язык от харама, и если человек, он во время фитни, то есть он дома сидит и не уходит, и не участвует в фитни, иногда люди, когда фитна начинается, они добавляют, как мы говорим, то есть на вагон, бензин. Понятно? Это неправильно. Фитна, когда начинается, человек, он должен не вмешиваться, потому что это никогда ни пользу не приносит, и он должен помочь мусульманам, то есть путем или посредством, дать им советы: «Бойтесь Аллаха, не делайте это, не делайте так». Заметили, что это не удалось, человек, он должен быть в сторону. Поэтому, когда была фитна, то есть, или конфликт между Муавия бин Аби Талиб и между Алием, некоторые из подвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они не участвовали в фитну. То есть они не были ни с первой стороны, ни с второй стороны. Поэтому то же самое. Когда есть фитна, человек, он должен стараться быть у себя дома и не участвовать в эту фитну, потому что ты можешь участвовать и поддерживать какую-то сторону, и там непонятно, кто прав, кто не прав. Ты можешь поддерживать первую сторону, а оказывается, эта первая сторона, она не права. И мусульмане, они могут, то есть, из-за этого мусульмане, они могут быть убиты из-за этого, или их дома или имущество может уничтожаться из-за этой фитны. Поэтому ты будешь в сторону. Если непонятно, кто прав, кто не прав, ты даешь всем наставление, чтобы они боялись Аллаха Азза ва Джал и так далее. Третий уже совет, просто дай ему вабки аля хатиатик, значит, плачь о своих грехах. Дальше уже читаем. Хадисе, передаваемом со слов Муаза, да будет доволен им Аллах, сообщается, что сначала пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поведал ему о главном в этом деле, его столпе и его вершине, а потом спросил, не сообщить ли тебе о том, что лежит в основе всего этого? Муаз сказал, конечно, о посланник Аллаха. И тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, дотронулся до своего языка и сказал, придерживай это. Муаз спросил, о посланник Аллаха, неужели же с нас взыщется за то, что мы говорим? И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, воскликнул, да лишится тебя твоя мать, а разве будет вергать людей лицами в огонь за что-нибудь еще, кроме их клеветнических речей? Слов Муаза, да будет доволен Аллах, сообщается, что сначала пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поведал ему о главном в этом деле, его столпе, его вершине, а потом спросил, не сообщить ли тебе о том, что лежит в основе всего этого? Муаз сказал, конечно, о посланник Аллаха. И тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, дотронулся до своего языка и сказал, придерживай это. Муаз спросил, о посланник Аллаха, неужели же с нас взыщется за то, что мы говорим? И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, воскликнул, да лишится тебя твоя мать. А разве будет вергать людей лицами в огонь за что-нибудь еще, кроме их клеветнических речей? Когда пророк Мухаммад, алейхиссату вассалям, сказал Муад, «Ва факилатка умка, я Муад, да лишится тебя твоя мать, о Муада», как ученые говорят, это не дуа или проклятие Муада. Понятно? Вы на это обратите внимание. Это не пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не проклял этого сподвижника, или это не дуа, чтобы действительно Муад потерял, то есть его мать. Но это принято у арабов, то есть раньше, во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, даже во время джахилии, использовать такие выражение. Но это не значит, что это оскорбление или это, то есть, дуа против этого человека. Потом пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, то есть, когда Муаз его спросил, а что мы будем спрошены за то, что мы говорим, пророк, алейхи вассалям, сказал ему, а разве будет вернуть людей лицами в огонь за что-нибудь еще, кроме их клеветнических речей. То есть из-за их слов или из-за их языка большинство людей, которые ад попадут из-за этого органа, именно из-за этого языка. Вот эти некоторые доказательства из Корана и Сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которые говорят нам или которые дают нам убеждение о том, что аль-гиба или хула запрещается в исламе, и это из больших грехов, и любой мусульманин и мусульманка должны остерегать этот грех. Давайте сейчас мы будем посмотреть определение или тариф аль-гиба. То есть аль-гиба, как ученые говорят, я викрука ахака бима якра фи гайбати. Я викрука ахака бима якра фи гайбати. Сейчас посмотрим слушаем определение, то есть хули уже по-русски. Хулой считаются такие слова о твоем брате, которые не понравились бы ему, если бы он их услышал. Независимо от того, упоминаешь ли ты о его физических или нравственных недостатках, или плохо отзываешься о его предках, поступках, высказываниях, отношении к религии или даже о его одежде, доме или верховом животном. Хулой считаются такие слова о твоем брате, которые не понравились бы ему, если бы он их услышал. Независимо от того, упоминаешь ли ты о его физических или нравственных недостатках, или плохо отзываешься о его предках, поступках, высказываниях, отношении к религии или даже о его одежде, доме или верховом животном. То есть мы сказали «Аль-риба хия викрука ахака бима якра фи рибати, фи гайбати». То есть хулой считается такие слова о твоем брате, которые не понравились бы ему. Это определение «Аль-риба». Поэтому хорошо, чтобы вы это знали. То есть «Аль-риба» или «хулой» считается такие слова о твоем брате, которые не понравились бы ему. Понятно? Несмотря на эти слова, допустим, была, то есть, о его нравах, о его физических качествах, о его недостатках и так далее, не имеет значения. То, что не нравится своему брату, тебе не разрешается говорить о нем. Аль-гиба, то есть, взято это слово, то есть, гиаб. То есть отсутствие. То есть его нету, и ты говоришь о нем то, что ему не нравится. Вы меня понимаете? То есть, поэтому вы обратите внимание на определение лгиба. Потому что это надо. Некоторые люди они не знают или неправильно понимают лгиба. Лгиба, как ученый говорит, я викрука ахака бима якра. Понятно? Викрука ахака бима якра. Значит, когда ты говоришь о своем брате, те слова или те поступки, которые ему не понравились, ему нравятся. Ясно вам? И как вы сейчас слышали, то есть определенно, они могут быть, то есть его физические или его нравственные качества или его недостатки. Мы сейчас посмотрим, что аль-риба не бывает только словами. Мы сейчас сначала с вами посмотрим некоторые нюансы. Да, уже читаем дальше. Что касается физических недостатков, то хулу является упоминание тобой о слабости зрения, косоглазии, лысине, слишком малом или слишком высоком росте, черном или желтом цвете кожи, равно как и обо всем прочем, если упоминание об этом не нравится человеку. Что касается физических недостатков, то хулой является упоминание тобой о слабости зрения, косоглазии, лысине, слишком малом или слишком высоком росте, черном или желтом цвете кожи, равно как и обо всем прочем, если упоминание об этом не нравится человеку. Кроме того, то есть говорит, что он, как говорят, здоровый, или толстый, или говоришь о его, то есть когда он ходит, то есть он когда ходит, он, то есть некоторые люди когда говорят, он когда ходит, ты видишь, что он, как называется, как считается, или вы меня понимаете? То есть ты говоришь о его, то есть физических недостатках. Он или слишком высокий, или слишком низенький, или он слишком худой. Ты говоришь, он худой, как те, которые в Африке. Понятно, да? И ты говоришь, он слишком толстый и так далее. Эти слова являются гиба, то есть являются худой, и человек он должен бояться Аллаха Азза ва Джалла, потому что он сейчас говорит о своем брате то, что ему не нравится. И сейчас мы посмотрим, иншалла, в хадисе, попозже сейчас скажем. Даже если это было правильно. То есть ты сказал, он, допустим, лысый. Он действительно, он лысый. Понятно, да? Но ты за это, ты хулуто сделал. Ты сейчас гибу сделал. И должен покаяться, и должен попросить Аллаха за свое прощение, и попросить у этого человека прощения. Потому что ты сейчас говорил о нем при его отсутствии то, что ему не нравится. Поэтому обратите внимание, иншаллах, на это. Да, уже мы дальше посмотрим. Что касается происхождения, то примером могут служить твои слова о том, что отец какого-либо человека является простолюдином, или индейцем, или нечестивцем, или подлецом, или мусорщиком, или сапожником, или кем бы то ни было еще. Любое упоминание о чем не понравится другому человеку. Что касается происхождения, то примером могут служить твои слова о том, что отец какого-либо человека является простолюдином, или индейцем, или нечестивцем, или подлецом, или мусорщиком, или сапожником, или кем бы то ни было еще. Любое упоминание о чем не понравится другому человеку. Что касается нравственных качеств, то примером может служить такой случай, когда ты говоришь, что у такого-то человека дурной характер, что он скуп и высокомерен, что он совершает благое на показ людям, что он гневлив или малодушен, или слаб, или безрассуден и так далее. Что касается нравственных качеств, то примером может служить такой случай, когда ты говоришь, что у такого-то человека дурной характер, что он скуп и высокомерен, что он совершает благое на показ людям, что он гневлив или малодушен, или слаб, или безрассуден и так далее. Что касается его дел, имеющих отношение к религии, то примером может служить такой случай, когда ты говоришь, что такой-то является вором или лжецом, или употребляет спиртное, или отличается вероломством, или является несправедливым, или пренебрегает молитвой или закятом, или не совершает поясные и земные поклоны должным образом, или не предохраняется от нечистого, или проявляет непочтительность по отношению к родителям, или выплачивает закят не тем, кому положено, или неправильно распределяет его, или же не может удержаться от сквернословия, хулы и оскорбления во время поста. Что касается его дел, имеющих отношение к религии, то примером может служить такой случай, когда ты говоришь, что такой-то является вором или лжецом, или употребляет спиртное, или отличается вероломством, или является несправедливым, или пренебрегает молитвой или закятом, или не совершает поясные земные поклоны должным образом, или не предохраняется от нечистого, или проявляет непочтительность по отношению к родителям, или выплачивает закят не тем, кому положено, или неправильно распределяет его, или же не может удержаться от сквернословия, хулы и оскорблений во время поста. Последние эти недостатки, которые вы сейчас слышали, то есть когда говорим, что этот человек, он не умеет молитву делать, или он закат не делает кому надо, или он обманщик и так далее, к сожалению, многие из верующих людей, или мы говорим много, то есть процент из верующих людей, они попадут в такой грех. Понятно? К сожалению, аль-риба это не грех, касающийся только грешников. То есть не только фасиков или нечестивцев, они делают рибу. К сожалению, можно найти некоторые верующие люди, он пост держит, он идет по Корану, по Сунне, по Касалам, как надо и так далее, но, к сожалению, он рибу делает. Поэтому на это надо обратить внимание. То же самое из примеров. Когда человек, он говорит о недостатках его брата, когда он начинает говорить о его жене. Посмотри, его жена, она не ходит в хиджабе. Посмотри, его девочки, они одевают, не знаю, никак по исламу. Понятно, да? Посмотри, что... Значит, он говорит, посмотри, что он не может руководить, то есть, его семья как надо, его жена, она руководит семьей и так далее. Все эти грехи, которые вы сейчас слышали, и которые мы дали вам некоторые из них, являются риба. То есть, являются хулой, и человек, он должен бояться Аллаха Аззаваджаль. Потому что... Ты говоришь о нем эти слова. Да, если ты была правильна. Но за это ты грех, за это будешь отвечать перед Аллахом Азза ва Джал, и он будет взять хорошие дела или награды, или хасанат от тебя в судном дне, если ты не покаешься и не попросил у него прощения. Поэтому, иншаллах, вы на это обратите внимание. Давай будем дальше. Если говорить о мирских делах, примером могут служить твои слова о том, что такой-то является невоспитанным человеком и пренебрежительно относится к людям, или считает, что у него нет никаких обязанностей перед кем бы то ни было, или считает, что другие чем-то обязаны ему, если что он любит поспать в такое время, когда спать не принято, или что он занимает не свое место. Если говорить о мирских делах, примеру могут служить твои слова о том, что такой-то является невоспитанным человеком и пренебрежительно относится к людям, или считает, что у него нет никаких обязанностей перед кем бы то ни было, или считает, что другие чем-то обязаны ему, или что он любит поспать в такое время, когда спать не принято, или что он занимает не свое место. То есть, вы сейчас слышали, может быть пример хули, когда ты говоришь о своем брате, каждый раз, когда я ему звоню, оказывается, что он спит. Или каждый раз, когда ему, если я его вижу, я вижу, что он кушает. Понятно, да? Или он много кушает, или он много спит и так далее. Эти слова, если ему не нравятся, тогда ты попал в риба. То есть ты попал в этот большой грех, и надо попросить у него прощения. Вы меня понимаете? Поэтому, то есть, примеров хули – это море. Примеров хули, то есть, как хула, как может, то есть, какие примеры – это как море. То есть, любое правило, общее правило. Любые слова о твоем брате, который ему не нравится, это риба. Понятно, да? Поэтому, иншаллах, вы на это обратите внимание, и человек, он должен обратить, то есть, сохранить его награды, и сохранить его, его хасанат. Иначе, то есть, человек, он может поститься дополнительно, и может делать молитву как надо, и держит пост и так далее, но он потеряет его хасанати за одно слово, за секунды. Поэтому, иншаллах, будьте осторожны и сохраняйте свои хасанаты. Дальше будем читать. Что касается одежды, то примером могут служить твои слова о том, что у одежды такого-то слишком широкие рукава, или слишком длинные полы, или что одежда его грязна. Что касается одежды, то примером могут служить твои слова о том, что у одежды такого-то слишком широкие рукава, или слишком длинные полы, или что одежда его грязна. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, дал определение хули. Сообщается, что однажды он, саллаллаху алейхи ва саллям, спросил: «Известно ли вам, что такое хула?» Люди сказали: «Аллах и его посланник знают об этом лучше». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Если отзовешься ты о брате своем так, что это не понравилось бы ему, это будет хулой». Его спросили: «Скажи, а если присуще брату моему то, о чем я скажу?» Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Если ему присуще ты то, о чем ты скажешь, значит, ты злословишь о нем, а если он не таков, значит, возводишь на него напраслину». «Известно ли вам, что такое хула?» Люди сказали: «Аллах и посланник его знают об этом лучше». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Если отзовешься ты о брате своем так, что это не понравилось бы ему, это будет хулой». Его спросили: «Скажи, а если присуще брату моему, то, о чем я скажу?» Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Если ему присуще то, о чем ты скажешь, значит, ты злословишь о нем, а если он не таков, значит, возводишь на него напраслину». Этот хадис, он очень важный. И хорошо, чтобы вы его узнали. Потому что этот хадис, в этом хадисе наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, дал нам определение хули. То, что мы сказали вам: «Зикрука ахака бима якра». Когда ты говоришь о своем брате то, что ему не нравится. Сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда они его спросили: «А если присущий брату моему то, о чем я, то, о чем я скажу?» Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ему: «Если ему присуще то, о чем ты скажешь, значит, ты злословишь о нем». То есть ты делаешь рибу. Если ты говоришь, допустим, он толстый, он худенький, он, не знаю, он много спит, или он много кушает, или посмотри его одежды какие-то и так далее. Если это правильно, то есть ты не обманывал, ты не говори о нем то, что нету. Ты действительно сказал о нем то, что есть, ты рыбу сделал. То есть это первый момент. А если он не таков, то есть ты сказал, что он толстый, а на самом деле он не толстый, он нормальный, то есть у него фигура нормальная. И ты сказать, что он скупой, бахил, а на самом деле он не бахил. Понятно, да? То есть ты сказал о нем, то есть и он оказался, что он не таков, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, и значит, ты возводишь на него напраслину. То есть это бухтан называется на арабском. Понятно? Это называется на арабском бухтан. И это то же самое в исламе нельзя, потому что ты сейчас начал говорить о своем брате, то, что он то есть, не присущ этим. И вы знаете, что пророк алейхи ва саллям в достоверном хадисе сказал нам, то есть человек, если он скажет о своем брате то, что не присущ, то, что ему не присуще, كان حقا على الله أن يسقيه من لدغة الخبال. الله عز وجل обязал себе дать ему вкусить радгат аль-хабал. Они когда его спросили, что такое радгат аль-хабал, у посланника Аллаха, он сказал, это то, что это гной и то, что выходит из обитателей ада. Вы меня поняли? Ясно вам? Если человек он скажет о своем брате, то есть то, что ему не присуще, Аллах Азза ва Джал обязал себе дать этому человеку вкусить из радгат аль-хабал. Его спросили, что значит радгат аль-хабал? Он сказал, это то, что выходит из обитателей ада. Поэтому это очень... То есть, это, во-первых, говорит нам о страшности этого греха, и что-то нельзя делать, потому что человек, он за это будет наказан, и он будет пить, или он будет вкусить радгат аль-хабал. Вот это... Как вы сейчас слышали, определение хули. И сейчас есть один момент, что его надо знать и на него надо обратить внимание. Аль-гиба не бывает биль-калам. То есть, аль-гиба ту ла такуну биль-калами факат. Гиба, то есть, не ограничивается словами. Мы сейчас с вами посмотрим и посмотрим толкование, то есть, посмотрим одну аю из Корана, как некоторые толкователи Корана ее толковали. То есть аль-гиба не бывает только словами. Сейчас мы посмотрим, какие виды и какие, по каким моментам может человек он сделать гибу, даже если он ни одно слово не сказал. Знай, что упоминать о недостатках твоего брата по вере слух запретно только потому, что это позволяет другим узнать об их недостатках и характеризует человека так, как этого бы ему не хотелось. В подобных случаях намек подобен открытому заявлению, а действие подобно слову, указанию, злословию, клевете, надписи, действию, а также всему прочему, что способствует достижению цели. Все это равнозначно хули, и все это является запретным. Сообщается, что Аиша, да будет доволен ее Аллах, сказала: как-то раз к нам зашла одна женщина, и когда она вошла, я сделала знак, желая показать, что она мала ростом. И тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: ты порочишь ее. К этому же имеет отношение имитация, когда человек подражает походке хромого или кого-либо еще. Это также сродни хуле и даже хуже, поскольку подражание позволяет представить другого еще более наглядно. Сообщается, что увидев, как Аиша, да будет доволен ее Аллах, подражает какой-то женщине, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: мне не доставило бы радости подражание человеку, даже если бы получил я за это то-то и то-то. То же самое относится и к хуле в письменном виде, поскольку перо является вторым языком. Таким образом, даже если в подобных случаях слова человека соответствуют истине, он все равно является хулителем, восстающим против своего Господа и поедающим плоть своего брата. Если же человек лжет, это значит, что он повинен сразу в двух грехах – хуле и лжи. Сообщается, что Муаз бин Джабаль, да будет доволен им Аллах, сказал: когда в присутствии посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллима, упомянули об одном человеке, люди стали говорить: сколь слаб он. Услышав это, пророк, саллаллаху алейхи ва саллима, сказал: вы порочите своего брата. Люди сказали: но мы говорили о том, что ему присущи. На это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: если вы говорили о том, что ему присущи, значит, вы порочили его. В противном же случае вы на него клеветали. Аль-Хасан Аль-Басри сказал: «Есть три вида упоминания о других. Хула, клевета и ложь, и обо всем этом говорится в книге Всемогущего и Великого Аллаха. Хулить другого значит говорить о том, что ему присуще. Клеветать на другого значит приписывать ему то, чего у него нет. А возводить на другого ложь значит передавать людям то, что дошло до тебя. Хула задевает честь человека, Аллах упоминает о ней в сочетании с упоминанием об имуществе и жизни». В одном из хадисов сообщается, что Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Для каждого мусульманина должно быть неприкосновенным жизнь, имущество и честь другого мусульманина». То есть вы сейчас видели и то сейчас слышали, что риба не бывает только словами. Риба может быть глазами, то есть пришел кто-то, понятно, да? Ты хочешь дать людям намек, что этот человек, он нехороший. Алейкум ассалям, рахматуллах, баракату. Ты хочешь дать людям, то есть намек, что этот человек, он нехороший. Ты начинаешь глазами или пальцами какое-то движение делаешь, понятно, да? Или по лицу можешь делать какой-то поступок. Люди из него думают или понимают, что этот человек, он нехороший. Вы меня поняли? Понятно вам? Ясно вам, иншалла? То есть, риба не может быть только словами. Ясно, да? И может быть глазами. То есть, пришел один человек, ты хотел дать людям намек, что он нехороший. Ты глазами какие-то движения сделал. Понятно, да? Или указал пальцем на какие-то движения, чтобы люди думали, что этот человек, он ненормальный. Или он нехороший. Ясно вам, иншалла? Поэтому вы на это обратите внимание. Аль-риба не бывает только словами, и может быть намёками, может быть глазами, руками, то есть, или, то есть другими поступками. Самое главное, дать человеку, алейкум ассалям, рахматуллах, баракату. Самое главное, чтобы дать человеку, то есть намёк, этот человек нехороший. Ясно вам, да? Давай сейчас посмотрим еще, какие могут быть виды или разновидности хули, которые многие люди, они на это не обращают внимание. Давайте слушаем сейчас. Существуют разные виды и формы хулы, но самое отвратительное является хула, совершающего сразу два греха, а именно произносящего слова хулы на показ другим. Примером может служить такой случай, когда в присутствии человека упоминают о ком-либо, а он говорит: «Хвала Аллаху, который не подверг нас испытанию, связанному с посещением правителя и вымаливанием мирских благ». Существуют разные виды и формулы хулы, но самой отвратительной является хула, совершающего сразу два греха, а именно произносящего слова хулы на показ другим. Примером может служить такой случай, когда в присутствии человека упоминают о ком-либо, а он говорит: «Хвала Аллаху, который не подверг нас испытанию, связанному с посещениями правителя и вымаливанием мирских благ». Поняли, где здесь риба? Вы поняли здесь риба где? В эти слова. То есть этот человек, он не говорит о ком-нибудь. Допустим, я даю вам пример. Есть какой-то человек, понятно, да? Его зовут, допустим, Саид. Этот Саид, он посещает правителей. Понятно? Он идет к правителям, и у него, то есть, какие-то дела с ним и так далее. Вы меня поняли? Ты сидел, допустим, с одним, с братьями, допустим, и так далее. Когда речь шла о Саиде, или о Мухаммеде, или о Ахмаде, ты сказал, то есть, хвала Аллаху, который не подверг нас испытанию, связанному с посещением правителей. Вы меня поняли? То есть, если человек, он слышал то, что ты говорил, какое мнение может появиться у присутствующих? Вы меня поняли? Понятно, что правитель он плохой. Но а Саиди или а Мухаммади, который он это делает, какое представление будет о нем? Хорошее или плохое? То есть будет правильно, то есть будет плохое представление. Вы меня поняли? То есть ты никакое слово не сказал, ты не сказал именно о Мухаммаде или о Саиде какое-то плохое слово. Понятно вам? То есть ты не сказал именно о Саиде, что или о Мухаммаде какое-то плохое слово. Но ты дал людям намек, что ты когда говоришь хвала Аллаху, который не подверг нас испытанию, это значит, то есть испытанию, связанное с посещением правителя, это значит, тот человек, который он посещает, то есть правителей, у него есть недостатки, или он ошибся. Ясно? Но ты хотел дать людям намек, что люди, которые посещают, то есть люди, которые посещают правителей, они нехорошие, поэтому ты таким образом обход сделал. То есть не хотел говорить о конкретном человеке, но ты говоришь, спаси Аллах нас от этого, или Альхамду Иллах, чтобы мы это не делаем. Вы, братья, меня понимаете? Понятно вам? Ясно вам насчет этот момент? Хорошо. Давайте сейчас посмотрим еще другой момент. И другой вариант. Другим примером может служить то, что человек говорит. Прибегаем к защите Аллаха от бесстыдства и просим Аллаха уберечь нас от этого. Желаю только указать на недостаток отсутствующего и облекая это в форму обращения к Аллаху с мольбой. Другим примером может служить то, что человек говорит. Прибегаем к защите Аллаха от бесстыдства и просим Аллаха уберечь нас от этого. Желаю только указать на недостаток отсутствующего и облекая это в форму обращения к Аллаху с мольбой. То есть, это еще другой вариант. Есть один человек, допустим, его зовут Ахмед. Понятно, да? И, то есть, люди, ты сидишь с людьми, и кто-то сказал, упоминал имя Ахмеда. Ты сказал людям, прибегаем к защите Аллаха от бесстыдства и просим Аллаха уберечь нас от этого. То есть, это о чем говорит нам? Понятно, это о чем говорить? Еще раз объясняем. То есть, есть один человек, его зовут Ахмед. Его нету. Понятно? Мы сидели в круге, там были ребята, сидели, был Ахмед. Когда люди упоминали имя Ахмеда, я сказал людям, прибегаем к защите Аллаха от бесстыдства и просим Аллаха уберечь нас от этого. Это о чем говорит? Правильно. То есть это говорит нам о том, что Ахмед бесстыдный. То есть Ахмед не хороший человек. То есть они дали намек, что Ахмед не хороший человек. Этот человек дал намек, что Ахмед не хороший человек. Но он не сказал имя Ахмеда. Он не сказал, что Ахмед не хороший человек. Ясно вам? То есть бывают такие виды, хули или гиба, или, допустим, даю вам другой пример. Есть один человек, допустим, его зовут Ахмед. То есть я сижу с ребятами и так далее. Я кто-то сказал, допустим, про Ахмеда, упоминал имя Ахмеда, я говорю людям, оставьте нас от этого Ахмеда, мы не хотим о нем говорить. То есть, с определенным тоном Любой человек, если он это слышит об этом, он сразу понимает, что Ахмад не хороший человек. Вы меня поняли? Это то же самое хула. То есть я сидел с ребятами, есть Ахмад, его нету. Кто-то сказал имя Ахмад и так далее. Я, чтобы дать людям намек, что он не хороший человек, я говорю людям, оставьте, мы не хотим говорить о нем, и пусть он делает то, что он хочет. Понятно? Но с определенным тоном, любой человек, если он слышит это, он сразу подумает, и сразу он понимает, что Ахмад это не хороший человек. Вы меня поняли? Вот здесь разновидности хули, и как может быть хула бывает. Ясно вам? Понимаете меня? Хорошо. Поэтому вы еще раз на это обратите внимание, и ни в коем случае, ни словами, ни намёками, ни руками, ни пальцами, и ни, то есть, любыми путями, который говорит о недостатке этого человека, мы должны сделать. Потому что это хула или это риба. И на это то есть, будет большое наказание за это. Потому что это из больших грехов, как мы вам сказали. Давайте сейчас посмотрим, почему люди они рибу делают. Есть причины. Есть несколько причин, которые способствуют тому, что люди, они делают рибу, то есть делают хули. Давайте сейчас мы посмотрим, иншаллах, что за эти причины и почему люди, они хули делают. И потом это у нас будет ясно, что нельзя этим делать и надо устранять эти причины, чтобы не попасть в рибу. Давайте о том, что побуждает к злословию. К числу причин, побуждающих людей к злословию, относится недостаток богобоязненности и совершения запрещенного Аллахом, поскольку человек, которому известно о величии Аллаха Всевышнего и о том, что он взирает на его дела и слышит его слова, остерегается всего, что может вызвать гнев Аллаха. То есть первая причина – это отсутствие богобоязненности или недостаток ее. Почему люди делают рибу? Потому что или он вообще неверующий, у него иман нету, или у него иман, то есть мы не говорим нету, то есть он, может быть он кафир, да, нету вообще, он кафир. Или его иман, он еще слабый, поэтому он говорит о людях и говорит о других мусульманах то, что им не нравится. Это первая причина. То есть недостаток благовязненности. Вторая причина. Желание выместить зло. В силу тех или иных причин один человек может вызывать у другого раздражение. И каждый раз, как тот начинает сердиться, он так проявляет свой гнев. Желание выместить зло. В силу тех или иных причин один человек может вызывать у другого раздражение. И каждый раз, как тот начинает сердиться, он так проявляет свой гнев. Желание угодить товарищам и оказать им поддержку. Так, когда они шутки ради бесчестят других людей, человек может посчитать, что если он выразит им порицание или прервет их, это произойдет на них неприятное впечатление, и они отвернутся от него. Руководствуясь таким соображением, он начинает поддакивать и подражать им, и при этом считает, что это свидетельствует об умении поддерживать хорошие отношения с друзьями. То есть вы меня поняли? Поняли то, что было сейчас сказано? Иногда человек он хочет поддерживать его друзей, или иногда человек он ему стыдно. Говорит им, не делайте это, поэтому он начинает то есть, участвовать в эти хули и так далее. Поэтому на это надо обратить внимание. То есть это третья причина. То есть вторая причина, это значит желание выместить зло. Кто-то тебя обидел, или кто-то обидел другого, и тот человек, он хочет хотел выместить. Поэтому он начинает о нем плохо говорить. Понятно, да? Вторая причина – желание угодить товарищам и оказать им поддержку. Это та же самая причина, распространенная, и люди из этой поддержки они начинают делать хулу и делают рибу насчет других мусульман. Четвертая причина. Желание возвестить себя за счет умаления достоинства другого. Желание возвысить себя за счет умаления достоинства другого. Когда человек говорит, такой-то является невежественным человеком, а разум его слаб, или заявляет нечто подобное. В таких случаях цель человека заключается в том, чтобы подчеркнуть собственное превосходство и показать другим, что он является более знающим. Зависть, когда люди хвалят кого-либо и проявляют по отношению к человеку любовь и уважение, это может побудить хулителя порочить его, чтобы тот лишился любви и уважения других. Развлечения и шутки. Хулитель может говорить о ком-либо так, что это вызывает у людей смех, поскольку он передразнивает другого человека и подражает ему, а для некоторых это даже становится источником заработка. То есть четвертая причина, как вы сейчас слышали, желание вывести себя за счет умаления достоинства других людей. Влияет, набивает такие люди. И таких людей вообще надо от них быть очень осторожно. То есть сам из причин зависть, как вы сейчас слышали, то есть зависть. Человек, он завидует кого-нибудь, и он хочет, допустим, двое работают где-нибудь, допустим, в компании какой-то или в одном месте. Первый, потому что он отличник, и потому что он хорошо работает, и он деньги больше зарабатывает, или потому что там их два студента. Первый, он хорошо занимается, и постоянно у него хорошие баллы и так далее. Второй начинает завидовать его. Понятно? И из-за этого он начинает о нем плохо говорить. Ясно, да? Поэтому это то самое из причин, которые побуждают людей к злословию. То же самое из причин развлечения и шутки. И, к сожалению, это мода. К сожалению, это среди многих мусульман. То есть надо время проходить, и надо, то есть, чтобы ребятам и людям им было интересно. Поэтому человек, он начинает шутки говорить о других мусульманах, чтобы было весело, чтобы люди сказали, вот, хорошо с этим человеком сидеть, потому что мы проходим время, и нам интересно с ним сидеть. Дальше следующая причина. Желание похвастаться и показать себя перед другими. Помимо вышеперечисленных, есть и иные причины, побуждающие людей к злословию. Желание похвастаться и показать себя перед другими. Хорошо, то значит, вот эти здесь некоторые причины, которые побуждают к злословию. То есть 7 причин, вы сейчас их слышали, поэтому надо от них быть осторожно, и надо, как мы сказали, постоянно вспоминать хадис пророка саллаллаху алейхи ва саллям, тувед в Аллаха, и в судный день пусть он скажет благое, или пусть он молчит. Вы сейчас поняли, что хула это харам, и аль-гиба это харам, в исламе запрещается, то есть и это из больших грехов у нас в исламе. Вы должны сейчас знать, есть некоторые исключения из этого правила. То есть у нас в исламе нельзя говорить о другом мусульмане вообще, потому что это гиба, харам. Но есть исключения. Вы должны эти исключения знать, чтобы понять, когда правильно бывает хула, и когда хула не бывает правильно. Есть 6 исключений, вы, иншаллах, на это обратите внимание. Дальше. О том, какая хула является дозволенной. Плохо отзываться о людях можно только в 6 ниже перечисленных случаях, при условии, что с помощью этого пытаются добиться правильной и не противоречащей шариату цели, и что иным путем добиться желаемого невозможно. Первая причина. Подача жалобы. Притесняемому разрешается подавать жалобу правителю, судье и другим из числа тех, кто обладает властью или может по справедливости рассудить его с обидчиком. И при этом притесняемый может сказать: «Такой-то обидел меня в том-то». То есть вы сейчас слышали, что риба харам и нельзя ее делать, но есть исключение. Первое исключение, если человек он хочет жаловаться судью. Понятно, здесь надо обратить внимание, ты хотел жаловаться, то есть, потому что ты был притесняемый. Но кому это надо сказать? Только человеку, который он может решить эту проблему. Вы меня поняли? Нельзя, человек должен, он притесняемый, и он идет, начинает говорить всем людям, соседям и друзьям, и любому человеку на улице о его ситуации. Это нельзя, это уже риба. Вы меня понимаете? То есть, когда ученые сделали исключение, то есть подачи жалобы, и здесь надо знать, кому. То есть, ты идешь к человеку, который он имеет власть, или он может влиять на эту проблему, или он может решить эту проблему. Ты не рассказываешь любому человеку на улице. Поэтому, как здесь было сказано, допустим, судья. Ясно вам, да? То есть, ты идешь к судью и говоришь: есть такой-то человек, он взял мои деньги, или он, короче, говорит про меня плохо, или он так и так сделал. То есть, при такой ситуации разрешается рыбу сделать. То есть, говорит о своем брате то, что ему не нравится. Почему? Потому что ты хотел придать свою жалобу, потому что человек, он является притеснителем. Ясно вам? Вы меня понимаете? То же самое здесь насчет жены. Допустим, жена, ее муж, он ее не уважает, и он ее оскорбляет и так далее. Ей разрешается идти к валию, ее отец, ее брат, вали, которые заключили, допустим, брак, или человек, который отвечает за нее, вали. Она может к нему, но она сначала должна... То есть, мужу объяснить по-хорошему. Но если она ему несколько раз объяснила и не удалось, тогда она ей разрешается идти к валию и сказать ему: «О, мой брат и мой отец, допустим, этот человек, он так-то так мне делает». Чтобы этот человек, вали, он пришел и объяснил этому человеку, так нельзя отнести и так далее. Ясно вам? То есть, для подачи, то есть, жалобы разрешается рыбу сделать, но, как мы сказали, надо знать, кому обратиться и с какой целью. Вы меня понимаете? Потому что может быть человек, да, он обратился к судью, но он хочет, он не хочет, то есть, вернуть его права, просто он хочет позорить этого человека. Ясно вам? Вы меня понимаете? То есть иногда бывает такое, то есть мы сейчас посмотрим. Цель, то есть, когда разрешается хулу сделать, во-первых, должно быть намеренное или искреннее ради Аллаха Азза ва Джал, не ради каких-то выгод или целей. Потому что человек, он может, да, он может идти к судью, или он может идти к человеку, имеющему власть, или он может влиять на других людей, но он подошел к нему не потому, что он хочет решить его проблему, он хочет просто позорить другого человека. Вы меня понимаете? Поняли, что я имел в виду? Ясно, шалла вам? Хорошо, то значит, это первое исключение, что можно обратиться к судью или к человеку, имеющему власть, который он может решить эту проблему. То есть, ему рассказываем только то, что касается проблемы. Нельзя, говорить, то есть, у него есть, она говорит, допустим, что он ее бьет. Понятно? Бьет, допустим, или он ей что-то делает. Нельзя говорить о других недостатках. Понятно? Потому что цель от... Почему здесь хула была разрешена? Чтобы отстранить зло. Ясно вам? И зло можно его устранить посредством хули, тогда мы ее используем только при необходимости. То есть это как мертвечина. Понятно? Человек, он попал в пустыню, и он умрет из голода. Ему мертвечину разрешается кушать, но с условиями. То есть, во-первых, если он не нашел ни другой еды. Во-вторых, если он не покушает мертвечину, он умрет от этого. В-третьих, ему разрешается кушать то, что спасет его от голода. Нельзя наиться. Нельзя наедаться. Его спрашивают, типа, почему так сделал? Он сказал, но я попал в такую ситуацию, мне разрешается кушать мертвечину. Мы говорим, нет. Да, разрешается кушать мертвечину, но с условиями. Имена понятно, да? Поэтому то же самое. Джалабу хочешь сказать, должно быть мера и должно быть ограничено то, что тебе помогает то есть устранять несправедливость или устранять зло. А то, что другие недостатки его или другие его ошибки, ты не имеешь права об этом говорить, потому что это уже будет харам, это будет уже хула. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Шайтан, он может заходить через эту дверь или через эту вороту. Понятно? Он может заходить через эту вороту, и он говорит тебе, он притесняемый, и ты, он притеснитель, и ты притесняемый, тебе разрешается о нем говорить. Да, разрешается о нем говорить, но надо знать с кем, и что именно сказать, и ради какой цели. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание, чтобы не попасть в козни шайтан. Это первое исключение, то есть, если подать жалобу. Вторая причина. Просьба о помощи с целью изменения порицаемого или возвращения непокорного на путь истины. В таких случаях человек может говорить тому, на силу кого он надеется в деле устранения порицаемого, следующее. Такой-то поступает так-то, удержи его от этого. И тому подобные вещи в стремлении к устранению порицаемого. Если же он не стремится к этому, произносить такие слова запретно. То есть, второе исключение, то есть, просьба о помощи с целью изменения проецаемого. То есть, ты видел, что, допустим, в городе есть люди, они открыли киоск, где там музыку играют, допустим, или там продают какие-то кассеты для музыки, или видео и так далее. Ты можешь подойти к полиции, и ты не можешь идти, допустим, в Министерство, допустим, внутренних дел. Или если ты знаешь кого-то из людей, в полиции или в службе безопасности и так далее, они могут влиять. Тогда ты можешь подойти к нему и сказать, знаете, есть у нас открылось, то есть этот бар, там девушки собираются с мальчиками, или там пьют вино, или сейчас кто-то открыл у нас в селе, допустим, или в городе киоск, где там продают кассеты, где там есть музыка и так далее. Пожалуйста, делайте, что у вас есть в силе, чтобы закрыть этот бар или закрыть этот киоск. Ясно вам? С этой целью различается. Потому что у тебя цель, то есть изменение харама или изменение порицаемого. Ясно вам? Поняли этот момент? Или такое исключение? При этом да. То есть тогда разрешается гибу сделать. То есть ты говоришь, есть один человек, его зовут Амр, он открыл бар. У нас там в городе или у нас в селе, и в этом баре или в этом киоске там делают харам и так далее. Поэтому, пожалуйста, устраняй этот момент. Здесь разрешается. Но, как мы сказали, надо опять возвращаться. Надо, чтобы цель была изменение харама. Не потому что Амр, он тебя обидел или поссорился с ним, ты потом еще позвонил, и чтобы закрыть его работу или его киоск. Вы меня поняли? И здесь это... Он хулу сделал. То есть он здесь сделал обход. Видно, нам видно, что он хотел устранять порицаемого, но у него в сердце он не хотел устранять порицаемого. Потому что Амр, или тот человек, он его обидел, он пошел и поговорил с правительством или с полицией, чтобы закрыли его киоск или его бар. Поэтому на это еще надо обратить внимание. Постоянно возвращаемся к намерению. Почему я это сделал? Поэтому еще на это обратите внимание. Следующий момент. Выслушаем исключение. Обращение с просьбой о вынесении решения по какому-либо религиозному правовому вопросу. Фетва. Когда человек может сказать муфтию: «Меня обидел в том-то мой отец, или мой брат, или мой супруг», но имеет ли он право на это? И как мне избавиться от подобного, добиться того, что положено мне по праву, и защититься от притеснений? Или нечто подобное? Это разрешается в силу необходимости, однако надежнее и лучше будет сказать: «Что ты скажешь о человеке, который поступает так-то? Благодаря этому можно добиться своей цели, никого не называя по имени, но вместе с тем разрешается и назвать обидчика». То есть, я думаю, что вам ясно здесь. То есть, обращение с просьбой о вынесении решения по какому-либо религиозному, то есть, и правовому вопросу. То есть, человек, он пошел к судью или к муфти. Почему? Потому что, допустим, его отец писал, что нельзя дать ему из наследства. Или он говорит, что его отец выгнал его из дому без никакой уважительной причины. Как быть при такой ситуации и так далее. То есть человек, он шел к муфти и спросил: «Мой отец так со мной сделал, или мой брат, или мой сын и так далее». С этой целью разрешается, но опять возвращаемся, то есть должен быть цель, намерение, то есть ради Аллаха. То есть ты хочешь устранить эту несправедливость или это зло от тебя. Ты не хочешь, то есть порицать или позорить этого человека, потому что это будет харам. Понятно, да? Следующая причина, четвертая, или исключение. Предостережение мусульман от зла и желание дать им добрый совет. Примером может служить необходимость отвода таких передатчиков, хадисов и свидетелей, правдивости слов которых есть основания сомневаться, что по единодушному мнению всех мусульман не только дозволено, но и обязательно, поскольку это принесет пользу. Другим примером может служить обращение за советом относительно того, стоит ли вступать с кем-либо в родственные отношения путем заключения брака или сотрудничать с ними. В подобном случае человек, к которому обращаются за советом, должен рассказать о недостатках человека, ничего не утаивая, ради того, чтобы дать спросившему добрый совет. То есть четвертое исключение – предостережение мусульман от зла и желание дать им добрый совет. Понятно? То есть это в исламе разрешается. Ахли Сунна валь Джамаа, когда они пишут про превентив нововведения, книги, или когда они про них именно отдельные уроки делают, это не значит, что это хула или риба. Вы меня поняли? То есть предупреждение мусульман от заблудших людей, от превентив нововведения или от ошибок, это не является хулой. Это не является риба. Понятно? То есть, допустим, ты знаешь, у тебя есть какой-то друг, он ему подарили книгу, допустим, одного суфиста, или одного человека из Ихван Муслими, или одного человека из Таблига. Короче, автор этой книги, он заблудший человек. Тебе разрешается сказать: «Мой брат, я тебе советую не читать эту книгу, потому что этот автор, он суфист, этот автор, он заблудший. Этот автор, у него есть отклонение по акиде или по манхаджу и так далее». Понимаете меня? Понятно вам? То есть у тебя будет цель предостережение этого брата от зла, и чтобы он не попал в заблуждение этого человека, которому он писал эту книгу. Ясно вам? И другой пример, допустим, ты заметил, что твой друг, он начал приходить к одному человеку, этот человек, он из превенчив нововведения. То есть у этого человека много отклонений по акиде и по манхаджу. Тогда тебе разрешается подойти к этому брату, сказать ему: мой брат, я тебе советую, ты не ходить к этому человеку. Почему? Потому что этот человек, у него есть отклонение по акиде и по манхаджу, и ты ему доказываешь то, что надо. Нельзя писать целую историю об этом человеке. Понятно? Цель у тебя, то есть защищать этого мусульманина от заблуждения, тогда ты говоришь ему: этот человек, он заблудший. Хорошо, почему он заблудший? Ты даешь эти его отклонения. Ты не начинаешь говорить о семье этого заблудшего, или о его характере, или о его жизни и так далее. Потому что это здесь ни при чем. Ясно вам, иншаллах? То есть надо именно о его отклонении и то, что помогает этому человеку понять, что этот человек, он ненормальный, или он заблудший, или у него есть отклонение по акиде. Поэтому это здесь разрешается. То же самое предостережение, то есть мусульман от зла. Допустим, подошел к тебе один человек, он сказал: у меня есть дочь, и подошел один парень, он попросил ее руку. Понятно? Твой друг подошел к тебе, сказал: пришел Ахмед, и он попросил руку мою дочь. Что ты знаешь про Ахмеда? То есть тебе спросили про Ахмеда, ты должен дать ему человеку совет. То есть если ты знаешь, что этот Ахмед, он гуляет, или он зарабатывает деньги по недозволенным путям, или он делает большие грехи и так далее, тебе придется дать ему совет. То есть ты говоришь ему: я тебе советую не дать, чтобы она вышла замуж за этого Ахмеда. Почему? Потому что он гуляет с девушками, потому что он пьет, потому что он берет деньги в процент, потому что он зарабатывает деньги, его деньги не по халалу. Ясно вам, да? То есть ты обязан дать ему совет. И при такой ситуации разрешается хулу делать. Ты сейчас делаешь хулу, но за это ты не будешь наказан. Почему? Потому что ты хочешь дать этому человеку совет. И как мы сказали, опять мы возвращаемся к намерению. Понятно? Ты сказал эти недостатки Ахмеда не потому, что он тебя обидел, или потому, что ты с ним ссорился и так далее. Ты говоришь это, потому что хочешь дать своему другу совет. Не если ты сказал эти недостатки, потому что он тебя обидел, или потому, что это шанс. Ты знал, что ты можешь ему вредить сделать. Поэтому ты начал говорить о его недостатках, тогда это грех, и за это человек он будет наказан. Ясно вам, то есть эти моменты, или эти исключения, то есть предостережение мусульман от зла, и желать им, то есть желание дать им добрый совет. Пятое исключение. Посмотрим. Когда кто-нибудь открыто предается пороку или придерживается нововведений, например, если дело касается открытого употребления вина, создания всевозможных препятствий людям, незаконного взимания налогов, присвоения чужого имущества или совершения иных неподобающих дел. В таких случаях разрешается сказать о том, что совершается человеком открыто, но запрещается упоминать о прочих его недостатках, если только это не является дозволенным в силу одной из вышеупомянутых нами причин. То есть это то же самое, одно из исключений, когда можно хулу делать. Когда есть один человек, он открыто призывает к нечестию, или к нововведению, или к ширку. Понятно? Допустим, человек, он открыл, как называется место для витрины там? Бар? Ну там. Ну, допустим, человек, он открыл магазин, где там пьют только вино. Понятно? Есть один человек, он допустим, в таком моменте сделал. Открыл магазин или киоск, где там вино продают. То есть этот человек, он открыто заявляет. И он, то есть, говорит людям, вот я так делаю и так далее. Тогда разрешается говорить, допустим, есть один человек, его зовут, допустим, Хасан. Хасан, он открыл этот бар, и делает пьют вино и так далее. Тебе разрешается говорить людям, будьте осторожны от Хасана, потому что он фасик, он нечестивец. Понятно? Допустим, человек, он из первенцев нововведения, и он делает уроки людям в мечети или где-нибудь и так далее. То есть он распространяет многобожие или нововведение среди мусульман. Тогда тебе разрешается сказать, у мусульмане будет осторожен от этого человека, потому что он мубтеди, он из первенцев нововведения и так далее. Ясно вам? То есть когда человек, он открыто, то есть передается, то есть пороку, или когда он поддерживает какое-то нововведение, при этом каком положении или при такой ситуации тебе разрешается предупреждать мусульман от этого человека. Ясно вам? Это именно пятая, то есть, причина. И поэтому Ахли Сунна Валь Джамаа, почему ученые Ахли Сунна Валь Джамаа, они постоянно говорят про превенцию нововведения? Из-за этой цели, то есть по этой цели, чтобы мусульмане были осторожны от этих заблудших людей. Потому что если есть человек, и он ведет мусульман в заблуждение, и если мы будем молчать, мусульмане, они попадут в заблуждение, и мусульмане, они будут попасть в куфр, или в неверие, или в нововведение, потому что мы им ничего не говорим. Или потому что Ахлюс-Сунна Валь-Джамаа молчат и ничего не говорят. Ясно вам? Поэтому некоторые люди говорят, что ученые Ахлюс-Сунна Валь-Джамаа, они делают гибу мусульманам. Нет. Ученые Ахлюс-Сунна Валь-Джамаа или шейхи Ахлюс-Сунна Валь-Джамаа, когда они говорят о превенциях нововведений, потому что эти превенции нововведений, они распространяют заблуждение среди мусульман, и они распространяют нечестие среди мусульман. Поэтому надо было то есть, о них говорить, чтобы мусульмане их не слушали. Последнее исключение. Представление, если человек известен под каким-нибудь прозвищем. Например, подслеповатый, хромой, глухой, слепой, косой или каким-нибудь еще. Разрешается называть его так, но запрещается поступать подобным образом в том случае, когда цель упоминания по прозвищу состоит только в умалении достоинства человека. А поэтому будет лучше, если назвать его как его можно как-нибудь иначе. То есть последнее исключение. Есть один человек, допустим, он слепой. Или он глухой. Или он лысый, допустим. Или он хромой, допустим. Ты не знаешь, как его зовут. Понятно, да? И ты, то есть, допустим, ты пришел в мечеть, и ты хотел помочь, то есть, ты пришел в мечеть, и подошел к имаму и сказал, у меня есть деньги, я хочу помочь этому человеку, то есть, нуждающимся из мусульман. А имам в мечети, допустим, он не знает, он видит, он не знает, что есть один мусульман, у него есть трудное положение, и ему рассказывали о нем, но он хромой. И он не помнит его зовут. Он говорит ему, вот, видишь этого хромого человека, помоги ему, пожалуйста, потому что у него нет денег. То есть вы меня поняли? Он, потому что не знает, как его зовут, или не помнит, он описывал его, он хромой, или он глухой, или он слепой. То есть он, когда сказал эти слова, не потому что он хотел издеваться над ним, или потому что он хотел ругать его, или хотел, то есть, оскорбить этого человека. Нет. Дело в том, что он не знает его, и он не знает, как его зовут. Он сказал ему, ну, этот хромой, или этот лысый, этот толстый, здоровый человек, и так далее. Вы меня понимаете? Ну, конечно, лучше не сказать эти слова. То есть ты лучше постарайся знать, как его зовут. И так далее. Но если не удалось, если ты скажешь, вот этот человек, он слепой, помоги ему, или я знаю, есть одного, допустим, хромого человека, он так и так, тогда, иншаллах, это не будет риба, потому что у тебя была цель не издеваться над этим человеком, но была цель, то есть... представление представление этого человека, но у тебя не было никакого выхода, потому что ты его не знаешь или даже не помнишь, как его зовут. Вот эти здесь 6 исключений, когда разрешается делать рыбу. И я думаю, что вы поняли, то есть эти исключения, и как вы сейчас слышали, что очень строго, когда делаются эти исключения, должно быть в первую очередь намеренно, то есть только ради Аллаха. Не чтобы отомстить, или нельзя, чтобы позорить этого человека, или чтобы ругать его и так далее. Барак Аллаху фикум, джазакум ла хайр. Тема про гиба, она очень большая, но я думаю, иншаллах, вы сегодня поняли, когда, то есть пару моментов насчет гиба. И, как мы сказали, надо на это обратить внимание, потому что человек, он может потерять очень много из его хасанатов из-за этой гибы. Барак Аллаху фикум, джазакум ла хайр. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, можете спросить. Если у вас не будет вопросов, тогда иншаллах, в воскресенье в 8 часов по московскому времени будет у нас иншаллах урок по Аляму Сунна Машура. Ахи, то, что было написано, что если человек он придерживает ханафийский мазхаб, ему разрешается молиться за человека, который придерживает один из четырех мазхабов, это неправильно. Потому что можно молиться за любым мусульманином, даже если у него были какие-то ошибки, или у него были какие-то грехи. Понятно? Ахи, ты меня понял? Человек, пока он мусульманин, за ним можно молиться. Даже если у него есть какие-то ошибки или отклонения по акиде. Пока он мусульманин, шиа, то есть шиит, если он поклоняется семейству пророка, саллаху алейхи ва саллям, или он говорит, что Коран искажен, или он обвиняет Аиша при Лубидиане, он является кафиром. За таким шиитом нельзя молиться. Потому что он кафир. За кафиром нельзя молиться. Понятно, да? А если он это не говорит, он мусульманин, но лучше не молиться за ним. Лучше найти другого человека. Но если человек он молится за ним, то иншаллах не будет грех. Потому что он мусульманин. Самый главный принцип. Если он мусульманин, за ним может молиться даже, если у него есть какие-то отклонения по акиде. Или по манхаджу. Потому что он мусульманин. А если он кафир, за ним нельзя молиться. Поэтому то, что было сказано, что если человек поддерживает ханафийский мазхаб, ему разрешается молиться только за человеком, который поддерживает один из четырех мазхабов, это неправильно. Ему разрешается молиться за любым мусульманином. Это, то есть, слепое подражание, и так нельзя делать. Там что-то... Как насчет того, если ты слышишь, что про какого-то говорят плохо, и ты ничего не говоришь за этого человека? То есть молчишь, хотя можешь и возразить. Является ли молчание, когда слышишь хулу поддержкой того, что ты слышишь. Да, потому что человек, когда он видит мерзость, или когда человек видит мункар, когда нарушается закон Аллаха Азза ва Джал, и он может исправлять эту ситуацию, и он молчит, он является участником. Понятно? И он за это будет отвечать перед Аллахом Азза ва Джал, потому что мы знаем, что есть два вида шайтана. Есть шайтан натик, говорящий шайтан, когда он побуждает к хараму и удерживает от халяла. Ясно? Это первый вид шайтана. Второй вид шайтана называется шайтан ахрас. Человек, когда он говорит. Немой шайтан. Шайтан ахрас называется немой шайтан. Понятно? То есть этот шайтан, он видит харам, и он видит нарушение, но он молчит. Ясно? Ясно, ахи? Поэтому на это надо обратить внимание. Человек, если он находился и он видел, что есть кто-то говорит про другого мусульманина плохо, надо его остановить. И надо ему сказать ему: бойся Аллаха, не говори своему брату так, и то есть удержи свой язык от харама, иначе ты делаешь грех. Потому что в достоверном хадисе пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он сказал нам: «Ман дабба ан ирда ахи, дабба Аллаху ан ваджихи нара йаум аль-кияма». Человек, если он защищает честь своего брата, Аллах удаляет или защищает его лицо от ада судном дни. То есть это великое достоинство. Если ты защищаешь честь своего брата, потому что люди говорят о нем плохо, Аллах Азза ва Джалл будет защищать твоего лица от ада судном дни. То есть он удаляет, чтобы... то есть он удаляет от тебя от судном дни. Поэтому на это надо обратить внимание, и нельзя молчать. То есть надо по-мудрому и по мудрости сказать этому человеку: ахи, бойся Аллаха, тебе не разрешается говорить этому человеку так и так, потому что это хула. И иншаллах, если он помолчал и сдержался, это альхамдулиллах. Если он не помолчал, и тогда надо уходить, или надо, то есть, дать им наставление. Даю одну аю. Эта ая, то есть, говорит нам о том, что те, которые видят харам и видят, что когда начнется закон Аллаха, и они ничего не делают, понятно, да? И просто сидят и ничего не делают, они являются участниками. Давайте мы читаем 4 суру, ая номер 140. Ахи Абдурахман, эту аю, обрати внимание на нее. То есть это 4 сура, ая номер 140. Посмотрим, что Аллах Азза ва Джалл сказал о некоторых людях. Он уже ниспослал вам в Писании, чтобы вы не садились вместе с ними, если услышите, как они отвергают знамения Аллаха и насмехаются над ними, пока они не увлекутся другим разговором. В противном случае вы уподобитесь им. Воистину, Аллах соберет вместе всех лицемеров и неверующих в гиене. Он уже ниспослал вам в Писании, чтобы вы не садились вместе с ними, если услышите, как они отвергают знамения Аллаха и насмехаются над ними, пока они не увлекутся другим разговором. В противном случае вы уподобитесь им. Воистину, Аллах соберет вместе всех лицемеров и неверующих в гиене. То есть, понятно, да? Аллах Азза ва Джалл, когда сказал в Коране, он уже ниспослал вам в Писание, чтобы вы не садились вместе с ними, имеется в виду с кафирами. То есть кафиры, если они издеваются и насмехаются над Аллахом и над его знамениями, нельзя с ними сидеть. Аллах Азза ва Джалл сказал, что вам запрещено сидеть с ними. Если человек он будет сидеть и он ничего не делает, хотя у него есть возможность устранять этот харам, Аллах сказал: в противном случае вы уподобляетесь им, Воистину Аллах соберет вместе всех лицемеров и неверующих в гиене. То есть Аллах назвал тех, которые сидели с кафирами, когда кафиры издевались над аятами Аллаха и насмехались, Аллах их называл лицемерами. Ясно, иншаллах. Поэтому эта ая важна, ее надо знать. И то есть человек, если он сидит, то есть в месте, где нарушается закон Аллаха Азза ва Джалла, он должен устранять этот харам и должен побуждать к одобряемому и удержать от порицаемого. Если он сидит и ничего не делает, хотя у него есть возможность, тогда он является участником в этом грехе. То есть как их остановить? Допустим, я сижу с людьми, они начали говорить о ком-нибудь. Понятно, да. Если они у меня дома, я хозяин дома. Говорю, братья, пожалуйста, об этом нельзя говорить. Я в моем доме не разрешаю, чтобы говорили о ком-нибудь плохо. Ясно, ахи? Ты, если был у кого-то в гости, и ты видишь, что люди начали говорить о ком-нибудь или начали делать харам, допустим, ты пришел в гости к твоему другу Хасану, и пришли другие ребята, они начали курить. Ты не хозяин дома, ты можешь подойти к Хасану и сказать: «О, Хасан, ты люди начали курить вот здесь в квартире, пожалуйста, как называется, пожалуйста, говори, чтобы они прекратили курить». А если Хасан, он был тот, который он их угостил, как называется, зажигалки, или он был, он это начал, то есть хозяин дома это начал, значит, нельзя сидеть с ними. То есть они, ты сидел, зашел в комнату, они начали курить, ты говоришь: «Ребята, я не могу сидеть, где, поэтому я ухожу. Извините меня, я ухожу, допустим, или я выйду». Что там? То есть Хасан, он хозяин дома, он один из них, тогда ты скажешь: «Я, пожалуйста, ухожу, я не могу сидеть, и где есть этот харам», и так далее. Ты выходишь в другую комнату, пусть они, когда приходят, пусть они приходят и не курят, и так далее. Хасан, если он был твой друг, и он был хорошим человеком, если он видит, что ты выходишь из комнаты, и так далее, он будет, иншаллах, их остановить. Если он нормальный человек, если он, то есть, хотя бы уважает твоего друга, и так далее. Допустим, если человек, он находился ни у кого дома, на улице. Понятно, да? Собрались 4-5 человек, они начали говорить о ком-нибудь. Ты говоришь: «Пожалуйста, ребята, не говорите о мусульмане. Нельзя говорить о мусульмане без его присутствия». Они сказали: «Нет, мы не будем говорить». Тогда ты уходишь от них. Говоришь: «Хорошо, я не буду с вами сидеть или стоять, потому что вы злословьте и делаете харам». Оставляешь их и уже, то есть, уходишь. Ясно, ахи, то есть, как может быть так. Если ты был, допустим, человек, у которого есть власть, тогда ты можешь приказать. Ты обычный человек, у него нет власти, он дает советы. Согласись, альхамдулиллах, согласись, ты уходишь, или ты делаешь по твоим делам. Но если у тебя была власть, ты был дома, ты был у себя дома, ты хозяин компании, или ты президент, или имеешь какую-то власть, ты приказываешь: «Нельзя делать это, если кто-то так делает, накажу его». А если у человека нет власти, тогда пусть он только словами устраняет этот харам. Да. Да, и ты можешь сейчас говорить о его поступке, потому что мы его не знаем. То есть ты говоришь: «Есть один человек, он так и так, так и сделал. Понятно, мы его не знаем. То есть, ты говоришь, в общем, если один человек, он так и так сделал, или так-так поступил. Как быть при такой ситуации, или при таком положении? Можно так говорить. Но без того, чтобы сказать, кто он, или где он живет, и так далее. Надо было взять его в сторону после молитвы и сказать ему: брат, у меня есть для тебя один совет. То есть Аллах Азза ва Джалла так сказал, Пророк Муса алейхи салям так сказал. То есть это изображение, я не взял твою мобильную так просто так случайно, я видел это. То есть это по исламу нельзя. То есть ты даешь ему доказать из Корана и Сунни за то, что этот момент запрещается. Понятно, но просто видеть так и молчать, это неправильно, ахи. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам: «Мара амикум мункарам фалигайрху бияди». Если кто-то из вас увидел мерзость, то, что перед собой, пусть он изменяет его рукой. Если он не сможет, пусть он изменяет его посредством его языка. То есть совет или наставление дать. Если он не сможет, тогда хотя бы минимум в сердце должен он быть против этого. То есть нельзя переходить на третий этап, то есть сердцем, если человек он может исправлять эту ошибку, то есть словами. То же самое, нельзя исправлять эту ошибку словами, если он может ее исправлять рукой. Понятно, ахи? То есть переходить на следующий этап помягче нельзя, если нет возможности сделать первый этап. Понятно, допустим, человек, допустим, даем пример. Отец, он видел у своего сына эту фотографию в мобильной. Отец имеет власть. То есть он должен справлять это рукой. То есть он берет этот мобильный и строит эти фотографии, и он может наказать его, побить его, допустим. Понятно, да? Хорошо. Момент, который сейчас случился с тобой, то есть ты не его отец, и ты не его правитель, и ты не имеешь власть над ним. Ты и он простые мусульмане. Тогда ты исправляешь это языком, то есть или словами. То есть мой брат, я случайно видел это харам, потому что Аллах Аззу так и сказал, Мухаммад. Он принял совет, альхамдулиллах, не принял совет, то уже и все. На тебя не будет грех. Я понял, да, я понял. То есть ты говоришь ему, это харам. То есть ты говоришь ему, этот момент, это харам, это нельзя. Аллах Аззу это запретил, Пророк Мухаммад саллям это запретил. Если знаешь какие-то слова ученых, или фатву какую-то, передаешь ему. И он понял, не понял этого, тогда это будет его проблема. Нет, ахи, то есть человек, он должен шала себя учить быть готовым к исправлению, то есть или изменению перед самого. Как? Иншаллах. Есть еще какие-то вопросы или что-то непонятно? То есть здесь был задан вопрос такой. Можно ли сестрам снять платок в университете, если им грозят исключением? И до окончания осталось несколько месяцев, а в хиджабе ходить не разрешают. Аллах, я на это я не могу сейчас дать ответ. Была другая ситуация насчет одна здесь мусульманка. Она была, то есть последний курс, пятый курс, и остался один предмет. И когда она хотела его сдавать, преподавательница даже выгнала ее из аудитории и не хотела принять ее на экзамен. То есть это экзамен перед госэкзаменом, то есть чтобы дали ему, чтобы дали ей допуск госэкзамену. То есть это был последний экзамен, надо его за счетки надо было то есть уточнить. А преподавательница даже выгнала ее, не хотела, чтобы она, то есть пришла на экзамен. Я позвонил одному шейху в Саудии. Шейх сказал, если это, то есть последний курс, и это, то есть она это последний экзамен, то есть она сейчас ей сейчас придется только во время экзамена, то есть снять платок, чтобы отвечать эти преподавательницы, и потом она выйдет из аудитории и оденет его. Сейчас сначала тогда не будет на нее греха, потому что это уже последний курс. Нельзя потерять всю эту жизнь, то, что она учила, из-за того, что эта преподавательница, она так хотела. Но насчет эту ситуацию я, иншаллах, могу спросить. Потому что здесь немножко разница, что осталось до учебы несколько месяцев. Я могу, иншаллах, уточнить. И в другом раз, иншаллах, могу дать ответ. Но пока, ладно, потому что это надо к шейхам обратиться. Еще есть какие-то вопросы? Если она не снимет, не будет это проявление ее веры. Ну, ахи, понятно, конечно, если она не снимет, это говорит о ее вере. Но иногда надо смотреть, что ислам, потому что это религия всемирная и универсальная, и это религия, которая подходит для любого времени. Иногда человек при какой-то крайней необходимости ему разрешается делать харам, чтобы себя спасти. Поэтому, иншаллах, посмотрим, как это будет. И иншаллах, у шейха спросим. Посмотрим, какой ответ будет, иншаллах. Хорошо, иншаллах, тогда иншаллах, в воскресенье, то есть в 8 часов по московскому времени, иншаллах, встретимся с вами и будем разобрать, то есть книги по акиде, то есть Аляму Сунна Маншура, и вторая тема будет, иншаллах, по мусульманской этике. Баракаллаху фикум, джазакум аллах хайр. Субханак Аллахумма ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.